Я закрытыми глазами прямо в пропасть между нами и покорно вниз до дна. В чем, скажи, моя вина? Кто же мы теперь друг другу? Ложь, и все по кругу. Притворяюсь, будто я больше не люблю тебя. Не люблю, а может, черту любовь. Все понимаю, но я опять влюбляюсь в тебя. А может, черту любовь. Все хорошо, ты держись. Раздевайся, ложись. Раз пришел. Стереть и разлюбить, разлюбить. А может, чёрту любовь. Всё понимаю, но я опять влюбляюсь в тебя. А может, к чёрту любовь. Всё хорошо, ты держись. Раздевайся, ложись. Раз пришёл. Ты как и сколько поцелуев на твоих губах? Сколько же ночей с ума сходила в темноте? Ну а сегодня говорю я тебе, а может, черту любовь?